Некрофилка и т.д. была схожа с ней, как две капли воды, как близнец с близнецом, как Рэм с Ромулом, как Виола с Себастьяном, как железная маска с Людовиком XIV, как сиамская Даша с сиамской Машей, наконец. Кира испытала сильнейшее желание оказаться как можно дальше от опасного плакатика. А вдруг сержант, который вкрадчиво прохаживается за спиной, ощупывая взглядом все подробности среднего телосложения, тоже в детстве увлекался раскрасками? Убеждай потом его, что ты не это, как ее там... А, кстати, как ее зовут, эту коктебельскую железную маску? Кира опасливо скользнула взглядом выше и прочла: «За совершение тяжких преступлений разыскивается Москвина Кира Константиновна, 1968 года рождения». «Надо же! У нее даже год рождения, как у меня», — почему-то сначала подумала Кира, и только потом уже, через несколько секунд, до нее дошло, что год — это тьфу, ничего, это еще не «надо же». Ведь она и есть Москвина Кира Константиновна. И, стало быть, именно она — совратительница несовершеннолетних, некрофилка, а также мастер расчлененки. И за совершение тяжких преступлений разыскивается именно она. Первым побуждением было сорвать глупое оскорбительное объявление. Рука Киры непроизвольно рванулась вперед и вверх и брякнулась о стекло. Если ее кровожадная тезка, Манана Лизуния, Эльвира Помалу и прочая преступная компания физически все же еще разгуливала на свободе, то изображения их были надежно заключены в стеклянный ящик под висячим замочком. Любят они здесь, в Коктебеле, замочки висячие. И в то же самое мгновение, когда Кира поняла, что незамедлительно ликвидировать инсинуацию не удастся, и уже собралась призвать на помощь милицию, она ощутила на своем затылке тяжелое дыхание. Знакомый сержант воздвигся за Кириной спиной и провозгласил: «Документики попрошу, я извиняюсь». Это «я извиняюсь», до ужаса не соответствующее протоколу, Кира отнесла только за счет того, что вид сзади все же позволил сержанту выяснить. Нет, ну нет у нее лифчика под топиком. И ей хотелось хоть чем-то, хотя бы ладошками прикрыться, когда, наконец, оглянувшись, она тоненьким девчоночьим голоском виновато созналась: «У меня нету с собой документов». Тяжелые, небрежно вырубленные черты сержантского лица вмиг обострились и приобрели некий налет сурового, не побоюсь этого слова, профессионализма. «А фамилия, имя, отчество ваши как будут?» Осторожно, словно подкрадывался к неведомому злодею, поинтересовался он. «Кира Москвина, то есть Москвина Кира Константиновна», ляпнула она, чувствуя себя кроликом под гипнотизирующим взором удава, и ноги у нее подогнулись, когда этот самый взор полыхнул нескрываемым торжеством. Тут же Кира люто выругала себя за неуместную откровенность, да назвалась бы как угодно, хоть Заремой Султан Гиреевой. Конечно, эта дама зарезала соперницу ножом в районе Бахчисарайского фонтана, однако преступление было совершено из ревности, в состоянии аффекта. На такие дела суд должен взглянуть снисходительно. И это неоспоримо лучше, чем тот мокрый хвост, который тянулся за К.К. Москвиной. Однако Кира тут же вспомнила, что вышеназванная Зарема паспорта тоже не имела, да и понесла уже наказание, утопили ее сердешную. А сержант вцепился вопросами, как клещами: «Где проживаете на данной территории? Санаторий? Пансионат? Частная квартира? Или диким образом?» или проездом здесь?»